Глава 44. Галина. Еще почти неделю мы с Назаром старательно изображали непримиримых врагов, самозабвенно цапались из-за ошибок в отчетах, спорили о методах работы, орали на публику, а вечером сбегали от лишних глаз, наслаждались нашим маленьким раем и строили планы. Ушлая Машка верила, злорадствовала и благополучно сливала жирную наживку, зарабатывая себе дополнительные баллы для гарантированной путевки в места не столь отдаленные. Назар и его верная команда тщательно отслеживали все ее действия, звонки, письма, тайные встречи, постепенно расширяя список сотрудников, причастных к развалу компании. Антон Петрович уже вернулся из отпуска, но в офисе намеренно не появлялся. Всю отчетность о проведенной проверке он изучал дома, готовясь к главной роли в финальном представлении. Последний день января неизбежно наступил, но в водовороте значимых событий я абсолютно забыла, что этот день связан не только с работой и предстоящим разоблачением. Даже Назар делал вид, что ничего особенного не предвидится, и на работу мы явились порознь. В офисе с самого утра царила непонятная суета и всеобщее возбуждение, и причина выяснилась, едва я устроилась в своем скрипучем кресле и включила рабочий ноутбук. «Ну все, Галочка, недолго мне тебя терпеть», — выйдя из кабинета директора, заявила Машка и, поправив декольте своей слишком откровенной блузки, горделиво добавила: «Антон Петрович уже вернулся и первый пригласил меня. Догадываешься, о чем я?» Забыв о строгом наказе Назара, сегодня Машка блистала и благоухала, чем жутко бесила. Мой токсикоз на душный парфюм этой выдры реагировал волнами тошноты, и сдерживать рвотные позывы приходилось с большим трудом. «Фу-фу-фу, Марья Ивановна, давайте без подробностей», — брезгливо скривившись, отозвалась я и, улыбнувшись, уточнила: «Чё, прям сразу вызвал? Соскучился, бедолага?» «В отличие от некоторых, он меня действительно ценит», — немного помявшись, сообщила она, но в горячие подробности вдаваться не стала. «Меня не вызывал?» — потягивая сок, поинтересовалась я, а Машка смерила меня скептическим взглядом и пожала плечами. «А зачем ты ему сдалась? Так торопишься уволиться?» — огрызнулась она и, глянув на документы, разложенные на моем столе, усмехнулась. «Если все еще надеешься на свой особый проект, то спешу разочаровать. Торги завершены, а тендер перехватил конкурент. И все, на что ты можешь рассчитывать, — это должность технички». «Ракитина, что ли?» — фыркнула я и, посмотрев в упор, расплылась в коварной улыбке и довольно проурчала: «Какая прелесть! Кстати, передавай привет своей подружке. Или кто она тебе? Кузина? Да мне вообще-то похрен. Все туалеты города теперь в ее власти, так что...» «Чего? О чем это ты?» — перебив, проблеяла Машка, потом резко побледнела, схватила свой телефон и резвой козочкой поскакала к двери, сбивчиво протараторив на ходу: «Впрочем, неважно, мне надо срочно заскочить в юридический отдел». Скрывать мне уже было нечего, а повлиять на ситуацию ни Машка, ни ее подельница не могли. Осознав масштабы подставы, она спешила выяснить детали, но далеко сбежать ей не удалось. Распахнув дверь приемной, на пороге возник жутко довольный собой Назар и, посмотрев на меня влюбленным взглядом, загородил Машке выход к свободе. «Куда же вы, Марья Ивановна?» — снимая пальто, поинтересовался Назар и, взъерошив волосы, потребовал: «Кофе мне сделайте». «Не могу», — поколебавшись, выдала она и, вздернув нос, скрестила руки на груди и напомнила: «С этого дня вы мне не начальник, а Антону Петровичу я кофе уже отнесла. К тому же у меня срочное дело и...» «И ты совсем берега попутала», — недослушав, прорычал Назар и, прищурившись, добавил: «Все срочные дела подождут, а сейчас нас ждут в большом зале переговоров». «Зачем?» — проблеяла Машка и, гулко сглотнув, предположила: «Неужели планируется общее совещание? Почему я не в курсе?» «Не знал, что должен заранее оповещать всех рядовых сотрудников о планах руководства», — хмыкнув, заметил Назар и, пожав плечами, обратился ко мне и спросил: «Галина Романовна, а вы знаете цель совещания?» «Ей-то зачем?» — вмешалась Машка и, сморщив нос, проворчала с нескрываемой досадой: «Она как раз и есть рядовой сотрудник, почти бывший, кстати. А вот я...» «А вы, Мария Ивановна, уже должны быть в переговорном зале и контролировать присутствие начальников всех отделов», — перебив, строго отчеканил Назар и, смерив побагровевшую Машку прищуренным взглядом, рявкнул: «Вопросы есть?» «Да, то есть нет. Извините, уже бегу», — промямлила эта выдра, а Назар снова повернулся ко мне. «Галина Романовна, если вы не заняты, прошу поприсутствовать на предстоящем совещании в качестве секретаря». Старательно прячу улыбку. Просьбу он произнес сухим тоном, с примесью официоза, но его глаза светились азартом, а я поджала губы и, вздохнув, изобразила недовольство и раздражение. Зато Машке такой расклад пришелся по душе. Взяв со своего стола рабочий планшет, она одарила меня взглядом, полным превосходства, и, вздернув подбородок, погорцевала к двери. В большой зале нас уже ждали. Почти все начальники отдела, включая начбеза, сидели на своих местах вокруг длинного стола и, переглядываясь, хмурились. Не колеблясь, Машка заняла свободное место по правую руку от кресла во главе стола, а Назар сел напротив нее и, скрестив руки на груди, оглядел всех присутствующих. Про меня он будто бы забыл, но я сама не стремилась привлечь к себе внимание. Стараясь ступать почти бесшумно, я прошмыгнула в дальний угол зала и, сев за небольшой стол, предназначенный для секретаря, разложила канцелярские принадлежности и на всякий случай приготовила записывающее устройство. Антон Петрович появился через 10 минут в сопровождении молодого мужчины, одетого в строгий костюм. Настороженно поглядывая на нас, незнакомец теребил узел галстука и заметно нервничал. «Маша, пересядь-ка!» Заняв свое место, потребовал босс и, указав на гостя, добавил. «Уступи место моему сыну!» Лицо прилюдно униженной любовницы смешно вытянулось, но пока она поднималась с кресла, ее взгляд дотошно изучал нового участника встречи. Места для нее не осталось, и, похоже, не только за столом переговоров. Пока кто-то приносил стул для Маши, босс приступил к явно заготовленной речи, и в зале воцарилась тишина. Ну еще бы. «Рад, что в мое отсутствие вы смогли сплотиться и устранить ряд проблем, мешающих развитию компании. Хочу представить вам нового сотрудника. Мой сын, Кирилл Антонович, будет работать обычным менеджером, но...» Подняв указательный палец, наш босс медленно обвел притихших подчиненных сканирующим взглядом и, посмотрев на Назара, улыбнулся. «Но это еще не все новости. С этого дня Назар Максимович Соболев становится полноправным совладельцем и директором компании». Начальники отделов дружно загудели. Кто-то начал хлопать в ладоши, а ближайший сосед Назара хлопнул его по плечу и пожал руку, поздравляя с назначением. Хорошо, что Машка успела сесть, ведь на ее лице отражался весь спектр эмоций шока, досады и отчаяния. Огрызаясь с Назаром, она не могла знать, чем все обернется, и сейчас готова была грызть локти. «Через полгода мой сын наберется опыта и сможет претендовать на должность заместителя директора». Дав подчиненным время на выплеск эмоций, продолжил Антон Петрович. «Как заместителя?» Охнув, выдавила Машка и, похлопав ресницами, возмутилась. «А как же я? Это моя должность!» «Ошибаетесь, Марья Ивановна?» Ухмыльнувшись, босс покачал головой и, обернувшись ко мне, добавил. «Насколько я помню, на эту должность была назначена Галина Романовна, и я не вижу смысла менять ее на...» «Но она же уволилась!» Заверещала Машка, но босс остановил ее взглядом. «Когда? Я не в курсе и никаких заявлений не подписывал». Постукивая пальцами по столу, с усмешкой произнес Антон Петрович и, обратившись к Назару, удивленно добавил. «Назар, о чем она?» «Понятия не имею», — фыркнул Назар и, глянув на меня, подмигнул. «А я? А как же я?» Насупившись, заныла Машка, а босс подался вперед и пришпилил ее злым взглядом, вынуждая побледнеть, заткнуться и отшатнуться. «А вам, Мария Ивановна, в ближайшие несколько лет предстоит осваивать другую работу», прорычал Антон Петрович и, выдержав паузу, едва слышно произнес. «Назар, уведи Галю, ни к чему ей лишние волнения. Дальше мы сами».